где жизнь влача травы. Меня сегодня ждет петля и гладкие столбы. Я жизнь свою провел в бою, умру не от меча. Изменник предал жизнь мою в веревке палача. Так весело отчаянно шел к виселице он. Последний час, последний пляс, пустился в Херсон. Душа моя грустит, что за меня в краю родном никто не отомстит. Прости, мой край, весь мир, прощай, меня поймали в сеть. Но жалок тот, кто смерти ждет, не смей я умереть. Так весело отчаянно шел к веселице он. В последний час, последний пляс, пустился.